Закон сохранения массы. Впервые сформулировал и проверил закон сохранения массы Михаил Ломоносов. Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого. Сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования и так далее. А вот современная формулировка закона. Масса веществ, вступающих в химическую реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате нее. Иными словами, вещество никуда не исчезает и не появляется в результате химической реакции. Когда мы записываем формулы химических реакций, мы как будто пользуемся чашами весов. На левой чаше – исходные компоненты, которые называются реактивы. На правой чаше – результат химической реакции. Раз вещество не создается и не уничтожается в результате химической реакции, значит, мы можем рассчитать, сколько взять реактивов, чтобы получить нужное количество вещества.